Поскольку основной источник развлечений в игре Minecraft исходил от созидания, все, что Ченьмо планировал добавить в игру, будет построено вокруг созидания. И Ченьмо решил, что было бы неплохо, если бы он добавил еще три режима, а именно, одиночный режим, режим локальной сети, полноценный мультиплеер и режим, где будут выставлены все творения Ченьмо. Одиночный режим игры был точной копией оригинального режима, выживание, приключение, фермерство. Игрок мог заниматься в нем всем, чем угодно. Точно так же, как и в игре Diablo, игрок мог открыть свой мир, чтобы другие игроки присоединились к нему либо через список открытых миров, либо через специальное приглашение. В локальном режиме хост будет иметь право кикать, банить и отключать у присоединившихся игроков возможность как-то влиять на мир, а также мог отменять внесенные игроком изменения в мир. В мультиплеере Ченьмо разместит множество серверов, каждый из которых сможет вместить 10 тысяч игроков, а карта будет ограничена 10 тысячами кубических километров. Каждый сервер ничем не будет отличаться от другого, так что игроки смогут вносить изменения в мир по своему желанию. То, как будет выглядеть сервер в конечном итоге, будет полностью зависеть от игроков. Но даже при большом количестве серверов каждый сервер будет значительно отличаться от другого. Игроки смогут создавать полноценные кланы на серверах, которые, в свою очередь, могли быть мирными или же враждебными, и от этого решения будет зависеть, будет ли тот или иной клан нападать на другие кланы. Игроки смогут в игре увидеть творения Ченьмо, но не смогут вносить в них никаких изменений. Также ему нужно будет сделать торговую систему. Ченьмо подумал о том, что было бы неплохо, если бы он позаботился о тех игроках, которые вообще не умели строить. Кроме того, это также поможет ему и обычным людям заработать немного денег. Ченьмо построит много различных строений в своем мире, а чертежи постройки этих зданий можно будет купить за определенную цену, и игроки будут владеть ими вечно. Имея достаточно ресурсов, они могли бы воспроизвести их независимо от того, играли ли они в одиночном или в мультиплеерном режиме. Конечно, игроки могли бы использовать свой творческий потенциал и создавать совершенно оригинальные творения. И когда игрок, к примеру, создаст нечто такое, он могли бы продать чертеж постройки здания, если, конечно, кто-то хотел купить его. Также нужно будет дополнить технологическое дерево. Технологическое дерево было невероятно простым в оригинальной версии игры Minecraft без модов. Ченьмо планировал включить полномасштабное технологическое дерево, чтобы игроки могли строить космические корабли для миграции в космос. Но технологическое дерево не будет такими же, как в реальной жизни. Например, для крафта машины нужно будет для начала скрафтить несколько особых блоков, креплений, подготовить топливо. Игроки смогут создавать все, что угодно, конечно, если у них есть при себе необходимые для крафта ресурсы. Игроки начнут играть в примитивном мире и постепенно превратят его в нечто прекрасное, ну или нет, кто его знает. Кроме того, он не забыл о системе алхимии. Игроки смогут получать различные эффекты, заваривая зелья с использованием различных ингредиентов, чтобы в космосе они чувствовали себя лучше. Конечно, разблокировка технологического древа будет происходить постепенно. Игрок должен будет выполнить определенные требования, чтобы перейти к следующему этапу. С такими дополнительными механиками, а также более лучшим обучением, Ченьмо считал, что виртуальная версия игры Minecraft будет намного привлекательнее оригинальной версии. Разработка виртуальной версии игры Minecraft находилась на заключительном этапе, но в этот момент вышел бета-тест игры «Преисподняя». Поскольку игра «Преисподняя» была намного сложнее и имела больше контента, чем игра Minecraft, они начали тестировать и просматривать обратную связь примерно месяц назад, и сейчас они решили сделать полузакрытый бета-тест. В игре «Преисподняя» древний город, который находился в вечной темноте, сейчас был пронизан безнадежностью и заполнен монахами, которые практиковали тапос, больными нищими и борющимися крестьянами. Ченьмо играл за человеческого мужчину. Он выглядел как обычный человек с длинным луком за спиной и кинжалом на поясе. Он огляделся вокруг, как будто искал кого-то. Управляющий, Ченьмо обернулся и увидел позади себя Лин Сюэ. Лин Сюэ выглядела как богиня из-за того, что около нее плавали различные виды оружия. Она выглядела невероятно элегантно в этой безупречной одежде. «Ты пришла», — сказал Ченьмо. «Угу, но мне интересно одно, как ты стал бета-тестером? Я думала, что ключики были розданы только определенным людям», — спросила Лин Сюэ. «Я просто заплатил. Лин Часю точно не выдал бы мне ключ, даже если бы я лично попросил его у него». «Справедливое замечание. Давай посмотрим, что это за игра такая», — сказал Чэнь Мо. Они направились к массивным воротам ада. Глава 232. Бета-версия. Чэнь Мо и Лин Сюэ прошли через простое обучение, прежде чем вошли во врата ада. Сначала они убили нескольких низкоуровневых демонов и тем самым помогли деревенским жителям. После спасения кузнеца и лавочника они, можно сказать, прошли обучение. Когда они вошли во врата ада, бесчисленные иллюзии окружили их обоих, как будто они начали переноситься в другой мир. Но на самом деле это был умело скрытый загрузочный экран. Большая группа демонов бросилась к ним, как только они закончили загружаться. Крошечные детские скелеты, скелеты птицы, демонические змеи со множеством зубов, гигантские скорпионы с высоко поднятыми жалами. Чэнь Мо использовал свою способность залпового огня и осыпал монстров дождем стрел с неба. И, честно говоря, эта виртуальная игра ощущалась совершенно по-другому. В виртуальной реальности поле зрения Чэнь Мо было идентично полю зрения реальной жизни. В сочетании со звуками, запахами и тактильной обратной связью он чувствовал себя более погруженным в игру. Он все еще понимал, что это игра, но многие аспекты игры сильно напоминали ему реальную жизнь. Конечно, запахи были не отвратительными, скорее они просто дополняли атмосферу. Используя свой лук и стрелы и различные способности, он убивал монстров одного за другим. Его персонаж использовал способности в тот момент, когда Чэнь Мо думал об этом. Чэнь Мо чувствовал лук в левой руке и тетиву в правой. Он даже чувствовал вибрацию от выпущенной стрелы. Стоны монстров доносились со всех сторон, из-за чего игроки еще больше погружались в эту атмосферу. И все, что они делали в этой игре, ощущалось таким реалистичным. Лин Сюэ выпустила целый ряд различных заклинаний. Молнии сыпались с небес, превращая чудовищ в пепел. Проливной дождь превращал землю в грязь, задерживая и замедляя этих отродий ада. Вскоре монстры исчезли, как и их трупы. Они вдвоем начали собирать выпавшие вещи и осколки монстров. Осколки монстров являлись одной из валют этой игры. Они могли использоваться в торговле, их можно было превращать в монеты или использовать в качестве ингредиентов для крафтов. Чэнь Мо использовал теневую походку и бросился к небольшой группе монстров. Он напал на толпу прежде, чем они заметили его. Примерно через час они вдвоем уничтожили всех монстров и мини-боссов, охранявших первый этаж. Это означало, что они полностью очистили уровень и позволили солнцу снова осветить эту землю. В это же время появился вход на второй этаж. Спустя час они уже были на седьмом уровне. Они открыли две новые способности, и в итоге у них их стало по пять. Чэнь Мо выяснил, что у каждого класса было по 20 способностей, но использовать можно было только 7. Он понял, что такая система способностей была идентична системе способностей из игры Diablo. Игрок мог выбрать 7 способностей из списка, это было слишком наглое копирование. Лин Сюэ посмотрела на Чэнь Мо и спросила: «Управляющий, еще поиграешь?» Чэнь Мо покачал головой: «Не сейчас, я просто хотел посмотреть, что это за игра. Мне нужно вернуться к работе над своей игрой, можешь качаться дальше. Тогда я тоже прекращу играть в нее, давай поиграем вместе, когда найдем свободную минутку», — сказала Лин Сюэ. Чэнь Мо рассмеялся: «Возможно, ты никогда больше не будешь играть в нее, так как я почти закончил создавать свою новую игру». «Правда?» — спросила Лин Сюэ. «Управляющий, а что это за игра? Я слышала, что это виртуальная игра, это правда?» Чэнь Мо кивнул: «Правда. Скоро ты все увидишь». Лин Сюэ воскликнула: «Отлично, но у меня есть один вопрос». «Хм?» — Лин Сюэ начала колебаться. «Многие говорят, что игра преисподняя скопирована с Диабло, и ты создаешь новую виртуальную игру, чтобы бросить вызов императорской династии, это правда?» «Ответный удар? Нет». Лин Сюэ кивнула. «О, я тоже так думала. В конце концов, ты еще не создал ни одной виртуальной игры и не имеешь опыта в этой сфере». Чэнь Мо прервал ее: «Причина, по которой я создал виртуальную игру, заключалась не в нанесении ответного удара, а в полном уничтожении». Лин Сюэ была потрясена. «Что? Очевидно, что причина, по которой я решил выпустить свою новую игру в то же время, что и эту, заключается в том, что я очень сильно хочу преподать им урок». Лин Сюэ была потрясена. «Тогда что ты думаешь насчет этой игры? Раньше я был уверен процентов на 70, но теперь 50%, спросила Лин Сюэ. «На все 100%, ответил Чэнь Мо. «Управляющий, ты блефуешь. Я думаю, что эта игра преуспела во многих аспектах. Эта тема также довольно свежа. Ты действительно так сильно уверен в себе?» Чэнь Мо рассмеялся. «Я посмотрю на тебя, когда моя новая игра поступит на рынок». Персонаж Чэнь Мо исчез. Лин Сюэ все еще пребывала в замешательстве. Он решил подшутить надо мной, но он, кажется, не блефует, судя по его тону. После того, как он сыграл в преисподнюю, Чэнь Мо уже получил четкое представление о финальной версии этой игры. Очень зрелая виртуальная игра. Даже если она не станет хитом, она была бы по крайней мере немного популярной. Жаловаться особо было ни на что. Она была ничуть не хуже лучших заморских виртуальных игр. Ян Чжэньюань хорошо понял суть игры Диабло и сумел воплотить ее главную часть в своей игре, но все же он не учел одного момента. Глава 233. Разработка завершена, поскольку в виртуальных играх у игрока значительно расширялось поле зрения. Он ясно видел расстояние между ним и монстром. Различные способности активировались с помощью мысли, а не с помощью клавиатуры и мыши, что значительно снижает вероятность активации ошибочных навыков из-за паники. Ян Чжэньюань также внес изменения в некоторые аспекты игры, которые не очень хорошо подходили для виртуальных игр. Например, он сделал темную атмосферу более мягкой, не стал создавать слишком отвратительных монстров. Все ради того, чтобы игрок чувствовал себя лучше. Каждый уровень был спроектирован так, чтобы игрок мог не волноваться о засаде или же ударе в спину. Он также уменьшил скорость передвижения монстров для того, чтобы игрок мог спокойно их кайтить. По крайней мере, ранние стадии игры преисподней были слишком легкими и не требовали от игрока ни капли скилла. Кроме того, с точки зрения системы способностей и вещей эта игра явно многое взяла из игры Диабло. Игра преисподняя была довольно мала для виртуальной игры, так как он заметил, что многие текстуры повторялись тут и там. И из-за того, что эта игра была того же типа, что и Диабло, Ян Чжэньюань решил практически полностью убрать историю из нее, из-за чего стоимость разработки этой игры явно не была большой. Поэтому Чэнь Мо предположил, что компания «Императорская династия» будет вполне довольна этой игрой. Далее, вероятно, они начнут скупать рекламу везде, где только можно. Но Чэнь Мо был уверен в том, что независимо от того, насколько хорошо будет оценена игра преисподняя, у нее будет постоянная проблема, с которой она никогда не сможет справиться – количество игроков. Хоть эта игра и могла казаться очень привлекательной, она все же была виртуальной игрой, в основе которой лежала очень неприятная тема, плюс ее стиль был довольно темным и страшным, из-за чего в нее будет играть лишь малый процент игроков. И хоть игра преисподняя сможет заработать денег, она точно не сможет стать популярной. Конечно, компания «Императорская династия» даже не думала, что она принесет им большие деньги, так как виртуальные игры требовали огромных инвестиций, которые отбивались бы довольно долгое время. Если бы Чэнь Мо создал какую-либо другую виртуальную игру, он действительно не был бы уверен в их уничтожении. В конце концов, он еще ни разу не создавал виртуальную игру и не имел достаточного опыта в этой сфере. Но игра Minecraft, он был уверен в том, что эта игра станет очень популярной. Игра Minecraft наконец-то была готова, и Чэнь Мо планировал вскоре дать к ней доступ определенным людям. Всего спустя неделю после того, как вышла игра преисподняя, игра Minecraft вошла в финальный этап тестирования. На данный момент она была полностью готова. Мало того, что она содержала классические элементы компьютерной игры, виртуальная версия этой игры была значительно лучше ПК-версии. Из офиса донеслись радостные возгласы. В самом начале многие сомневались насчет создания подобной игры, но сейчас все были уверены в ней. Все были потрясены, когда увидели, как хорошо эта игра смотрится в виртуальной реальности. Хотя у некоторых все еще остались сомнения насчет того, сможет ли эта игра затмить игру преисподняя, но никто не сомневался, что эта игра сможет как минимум отбить стоимость разработки. Трудно было сказать, сколько она принесет денег, так как это зависело от множества факторов. Спасибо всем вам за вашу кропотливую работу. Следующие несколько дней мы будем убирать недочеты и найденные баги. Юньтин, найди бета-тестеров среди преданных игроков игры «Растения против зомби», Warcraft, Пхефрозинт Хрони и Дон Тестерви. Убедись в том, что они действительно творческие личности, например, создавшие один или несколько хороших модов. Подобные игроки станут первыми бета-тестерами. Пока что в нашем магазине видеоигр нет капсул для виртуальных игр, так что им придется установить нашу игру на свое оборудование». Чжао Юньтин кивнула. «Хорошо, не проблема». Чэнь Мо продолжил. «Внимательно следи за отзывами первых тестеров и пересылай их мне. Я внесу соответствующие изменения. Не теряйте сосредоточенности, еще рано. Линься, пусть все крупные игровые СМИ узнают, что я скоро анонсирую свою новую игру». Линься кивнул. «Хорошо, я должен подготовить презентацию для предстоящего мероприятия. Нет необходимости, я сделаю все сам. Договорись о месте для меня. Я хочу, чтобы рядом был пятизвездочный отель. Постарайся найти самое шикарное место. В конце концов, это наша первая виртуальная игра». Линься кивнул. «Хорошо, не проблема. Игра Миницрафт и игра Преисподняя вступили в последнюю стадию разработки. В то же время компания Императорская Династия не поскупилась на всевозможную рекламу. Различные стриминговые сервисы, сайты разных видеоигр, крупные форумы и даже на самих виртуальных капсулах. Реклама была везде. Многие игровые СМИ также выпустили статьи. Новаторская виртуальная игра. Настоящий шедевр. Преисподняя. Новейший релиз компании Императорская Династия. Шокирующий мир ангелов и демонов. Геймплей игры Преисподняя. Уникальные кадры. Анализ уникальной системы способностей игры Преисподняя. Невероятная виртуальная игра. 6 разных миров. 6 разных рас. Читать продолжение в источнике. Многие фанаты пронюхали о выходе этой игры задолго до этого и знали, что компания Императорская Династия разрабатывает игру, похожую на Диабло. Более того, некоторые игроки смогли попасть на бета-тесты и уже попробовали ее. Из-за этого уже многое утекло в сеть. Большинство игроков могли только хвалить ее после того, как сыграли в нее. Хоть в ней и были свои недостатки, она все же была первой подобной виртуальной игрой. Многие игроки ждали официального релиза игры «Преисподняя». Глава 234. Анонс конференции. Пока все сосредоточили свое внимание на игре «Преисподняя», из тени появилась одна темная лошадка. Чэнь Мо собирался провести конференцию по поводу выпуска своей новой игры и даже пригласил множество игровых СМИ. Хотя об игре Чэнь Мо почти ничего не было известно, среди профессионалов игровой индустрии витали разные слухи. Кто-то сказал, что его следующая игра – это виртуальная игра, которая разрабатывалась уже более 7 месяцев. Но больше ничего никто не знал. Многие игровые СМИ могли сказать, что назревает драка. Первая виртуальная игра Чэнь Мо – это действительно огромное дело. Чэнь Мо влетел на рынок компьютерных игр с помощью игры Warcraft: The Frozen Throne, хоть тогда он все еще был геймдизайнером класса Б. Огромный успех игры Warcraft: The Frozen Throne вызвал бурю в игровой индустрии, и эта стратегия хорошо продавалась даже за рубежом. Все хотели узнать, что на этот раз преподнесет им Чэнь Мо. Кроме того, время выхода его игры почему-то совпало со временем выхода игры «Преисподняя», которую создал Янь Чжэньюань. Теоретически, одна игра могла выйти в июле, а другая в августе. Но почему Чэнь Мо выбрал именно это время? Никто не сомневался, что Чэнь Мо понимал, как игра «Преисподняя» может повлиять на продажи его игры. Так что многие поняли, что он явно хотел встретиться лицом к лицу с «Преисподней». Среди игровых журналистов шло множество дискуссий. Слышал о предстоящей конференции Чэнь Мо? Конечно. Я думаю, что большинство игровых СМИ слышали об этом, и старший редактор уже приказал мне подготовить вопросы. Как ты думаешь, чего хочет Чэнь Мо? Он решил сразиться с Титаном? Он довольно смелый, раз решил выпустить свою игру в одно и то же время. Если бы твою игру скопировали, ты бы просто промолчал? Конечно, он этим недоволен. Ты до сих пор не понял Чэнь Мо? Так он действует по принципу «скопировал мою игру, получай по щам», что-то вроде этого. Ты шутишь. Хоть Чэнь Мо и выпустил несколько отличных компьютерных и мобильных игр, но он до этого не работал над созданием ни одной виртуальной игры. Угу, плюс на этот раз он столкнулся с мистером Янем, одним из самых стабильных геймдизайнеров класса S в Китае. Более того, игра «Преисподняя» действительно невероятно высокого качества. Вдруг Чэнь Мо проиграет на этот раз? Может, Чэнь Мо просто хочет чуть подпортить продажи из-за того, что они посмели скопировать его игру? Он явно ждет объявления даты выхода игры «Преисподняя», так как до сих пор не опубликовал дату выхода своей игры. Значит, Чэнь Мо уверен в своей игре? Возможно. К тому же, разве эта игра Чэнь Мо не разрабатывалась всего около 7 месяцев? Все же он работал над обновлением Reaper of Soul в ноябре прошлого года. Какую виртуальную игру он смог создать за 7 месяцев? Многие проверенные источники говорят, что Ян Чжэньюань работал над ней больше года. Чэнь Можи создавал ее примерно за 7 месяцев, но он осмелился сразиться с преисподней, как бы то ни было, лучше дождаться релиза. Верно, давай дождемся конференции. Конференция, в зале пятизвездочного отеля в столице империи. Большинство игровых журналистов, которые изначально находились в столице империи, уже ожидали начала конференции. Некоторые даже прилетели из волшебного города, просто чтобы поприсутствовать и задать Чэнь Мо несколько вопросов. Все сотрудники конференции были профессионалами, так что все было в порядке. Возле отеля были развешаны транспаранты 6, а также воздушные шары и вывески, которые сообщали о проводящейся тут конференции. Зал был прекрасно обставлен. Местами даже стояли специальные профессиональные декорации для фотографирования на их фоне. На сцене находилась надпись «Конференция о будущей игре компании «Удар молнии». Главным спикером этой конференции был сам Чэнь Мо. Еще 5 минут до начала. Это первая конференция Чэнь Мо, верно? Все предыдущие анонсы он делал на своем Вейбо, верно? Компания «Удар молнии» – довольно влиятельная компания с точки зрения прибыли. Похоже, что она медленно начала становиться все более и более официальной. Неплохо, конференция проходит в довольно хорошем месте, в отличие от большинства других конференций. Жаль, что мы не знаем, о чем пойдет речь. Как у Чэнь Мо обстоят дела с презентационными навыками? Не думаю, что он плох. Сейчас начнется. Чэнь Мо вышел на сцену с микрофоном, и огромная волна аплодисментов раздалась из зала. На лице Чэнь Мо появилась улыбка. Спасибо, спасибо, большое спасибо всем тем, кто нашел время для этой конференции. Хотя эта конференция будет записываться, она не будет транслироваться в прямом эфире. Поскольку я знаю вас, а вы знаете меня, давайте обойдемся без формальностей. Вы ведь все равно пришли сюда из-за моей новой игры, верно? Я могу гарантировать, что я не буду говорить глупости на этой конференции. Чэнь Мо посмотрел в направлении Хань Лу. По залу прокатилась волна смеха. Интервью Хань Лу с Чэнь Мо уже стали легендарными. Чэнь Мо рассмеялся и продолжил. Отлично, тогда давайте начнем конференцию. Многие из вас, возможно, слышали, что я собираюсь объявить о своей новой виртуальной игре. Конечно, тут уж ничего не поделаешь, потому что я особо-то и не пытался это скрыть. Но поскольку я прошел через все эти неприятности и решил провести эту конференцию, не могли бы вы, ребята, сжалиться надо мной и забыть обо всем, что узнали от других источников? Журналисты не смогли удержаться от смеха. Этот парень – прирожденный актер. Транспаранты – широкая полоса материи с надписью или изображением. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 235. Конференция. Отлично, тогда давайте начнем. Я знаю, что все вы полны сомнений, по типу, как же будет выглядеть новая игра Чэнь Мо. Что насчет платформы? Она, наверное, выйдет для компьютеров или мобильных телефонов. Боже, это так таинственно. Чэнь Мо улыбнулся. Хватит шутить, показывай уже игру. Ладно, ладно, перейдем к обсуждению. Однако давайте посмотрим простой синематик, после чего уже перейдем к моей новой игре. Чэнь Мо отошел в сторону, и вскоре на экране начался синематик. Он привлек внимание журналистов. Все знали, что компания «Удар молнии» любила больше всех компаний на свете сжигать деньги на создание синематиков. Синематики для игры Warcraft, Heroes of the Storm и игры Diablo были яркими доказательствами этого правила. Будет ли этот синематик таким же невероятным? На заднем плане начало вставать солнце, и к камере подбежал маленький человечек. Вскоре вся сцена была ярко освещена солнцем. Вскоре все поняли, что весь мир состоял из кубов. Облака в форме куба, деревья, трава, камни. Персонаж был похож на игрушку, но все равно был очарователен. Вскоре он построил огромную гору. После этого он разогнался и спрыгнул с нее. Его крылья на спине раскрылись, и он начал пролетать через леса и долины, после чего достиг океана. Киты, которые также состояли из блоков, спокойно плавали в нем. Персонаж начал снижаться ближе к воде, и когда почти коснулся ее своим телом, он использовал какой-то фейерверк. Пролетел еще несколько секунд и во что-то врезался. Он потер голову и посмотрел вперед. Все сначала увидели зубчатые защитные барьеры древней стены, а потом и весь город. Все здания в нем также были построены с помощью этих кубов. Пекинский национальный стадион. Пекинский национальный центр водных видов спорта. Башня желтого крана. Весь город выглядел невероятно величественным. Камера поднялась в небо, после чего на экране появился логотип игры, построенный с помощью блоков, Minecraft. На этом синематик закончился. Раздались аплодисменты, но их было не особо много. Многие журналисты были сбиты с толку, что это. Они с нетерпением ждали синематика, который был бы на уровне синематиков из игр Warcraft. Pre-Frozen Throne и Diablo, они не ожидали короткой одноминутной анимации. И это новая игра Chainmo. Chainmo вернулся обратно на свое место. Я знаю, что у вас возникли вопросы, не волнуйтесь, я все объясню. Эта игра, виртуальная игра под названием Minecraft. Вам может быть интересно, почему именно Minecraft? Короче говоря, это игра жанра песочница. Многие из вас, возможно, играли в LiVo. Эта игра построена вокруг удовольствия, которое вы получаете от сборки наборов LiVo. Итак, что вы можете сделать в игре? Chainmo показал следующую страницу презентации и начал объяснять. Этот мир полностью построен из блоков. Вы можете рассматривать его как мир, который был построен из LiVo. В этом мире вы можете свободно перемещать блоки и делать мир таким, каким вы хотите его видеть. В горах вы, например, можете выкопать огромный лабиринт или построить большой летающий город из стекла. Вы также можете воссоздавать любые существующие реальные здания. Конечно, вам понадобятся некоторые архитектурные знания и много терпения. Проще говоря, в этом мире можно построить практически все, что угодно. Chainmo пролистал слайды с изображениями спортивного стадиона, Великой Китайской стены и оперного театра, которые были построены из блоков. Кроме того, в моей новой игре также есть несколько режимов. Например, режим выживания. Когда вы появитесь в новом мире, у вас будет ровным счетом ничего, и вы должны будете собрать дерево и камень, чтобы построить свой собственный дом, попутно избегая опасных монстров и стараться выжить. С помощью локального режима вы сможете приглашать своих друзей в свой одиночный мир или же присоединяться к открытым мирам. Также в моей игре есть мультиплеер. На каждом сервере одновременно могут играть 10 тысяч игроков, которые могут объединиться и творить все, что душе угодно. Кроме того, в игре есть технологическое дерево, которое немного отличается от развития реального мира, а также уникальная торговая система. Объяснение Chainmo было ясным и кратким. Журналисты отреагировали по-разному. Некоторым эта игра действительно понравилась. Некоторые не могли ее понять. Некоторые перешептывались и качали головами. У некоторых на лицах было отсутствующее выражение, так как они не знали, что они смогут сделать с этой информацией. Очевидно, что даже те, кто ждал его новую игру, были слегка разочарованы. Все знали, что самой сильной стороной Chainmo являлась западная фэнтезийная тема. Неважно, Warcraft, Pre-Frozen Throne это или Diablo, Chainmo был лучшим геймдизайнером в стране, если брать во внимание только фэнтезийную западную тему. Более того, Chainmo приложил много усилий для поддержания мира Азерота и периодически обновлял его. Многие игроки ждали и надеялись, что Chainmo выпустит полноценную морг по мотивам Азерота. Многие думали, что Chainmo выпустил Diablo для проложения пути для RPG-игр, и следующая его игра, скорее всего, будет RPG-игрой от первого лица. Но это было совсем не то, чего они и ожидали. Хотя графика была довольно хорошей, хотя в ней точно будет много контента, хотя игроки могли создавать невероятные здания в игре, эта игра выглядела так, как будто была создана для детей. LiVo – это детский развивающий конструктор. Было бы неплохо, если бы это была мобильная игра, или на крайний случай ПК-игра, потому что на этих платформах было больше молодых игроков, так что наверняка многие были бы заинтересованы в ней. Но виртуальная реальность? Серьезно, капсулы виртуальной реальности стоили от 40 тысяч юаней. Кроме детей, которые были рождены с золотой ложкой во рту, только обеспеченные люди могли позволить себе купить такое оборудование для игр, и кто-нибудь из них был бы готов играть в это в виртуальном модуле. Речь Chainmo была действительно интересной и содержательной, большинство журналистов воспринимали ее всерьез и делали разные заметки. Но было также много тех, кто потерял интерес к этой презентации, они просто записали несколько важных моментов и с нетерпением ожидали окончания этого мероприятия. Некоторые журналисты даже посылали своим главным редакторам сообщения по типу «Боже мой, Chainmo разработал строительную игру». Глава 236. Вопросы. Chainmo добрался до последнего слайда в своей презентации. Хорошо, это все, начинайте задавать любые вопросы, которые у вас есть. Следующие полчаса зарезервированы только для вопросов и ответов. Журналисты теперь имели хорошее представление о том, как выглядела игра, После того, как увидели несколько роликов с геймплеем, многие журналисты подняли руки, когда услышали о вопросах и ответах. Чень Мо выбрал случайного журналиста в первом ряду. «Мужчина в очках, говорите». Мужчина встал и взял микрофон у одного из сотрудников. «Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за эту очень интересную презентацию. Я действительно заинтересован в вашей новой игре. Но у меня есть вопрос, если эта игра построена вокруг строительства, выпускать ее виртуальную версию действительно необходимо? Не так много подростков имеют доступ к капсулам виртуальной реальности. Вы думали об этом?» Чень Мо кивнул. «Я понимаю, к чему вы клоните. Скажем так, игра Minecraft – это игра для всех возрастов. Я надеюсь, что взрослые тоже смогут насладиться ей». Следующая – дама со светлыми волосами. «Приятно познакомиться, господин Чень Мо. Почему вы выбрали такую игру в качестве своей первой виртуальной игры? Вы нацелились на детскую нишу?» Чень Мо покачал головой. «Нет, как я уже говорил, это игра для всех возрастов. Я думаю, что вскоре на каждом игровом модуле будет установлена игра Minecraft». Все были шокированы этим заявлением. Журналист средних лет спросил: «Вы добавили несколько дополнительных игровых режимов в Minecraft, но их все еще не так много по сравнению с более крупными морг. Планируете ли вы выпускать обновления в будущем, чтобы добавить еще больше контента?» Чень Мо покачал головой. «Игра Minecraft не похожа на другие морг. Я надеюсь, что игроки начнут создавать свои собственные моды, как и в случае с игрой Don't Starve. Я думаю, что игра Minecraft – это уже полностью готовый продукт, который больше не нуждается в обновлениях». Вопросы продолжали сыпаться как из рога изобилия, и они стали охватывать все более широкие темы. Большинство вопросов поначалу витали вокруг игры Minecraft, но постепенно начали спрашивать о игре Diablo, Don't Starve и мире Азерот. Также у Чень Мо спрашивали о его дальнейших шагах. Чень Мо отвечал на те вопросы, которые ему нравились, а на те, которые были не совсем нормальными, он не отвечал. Так вышло, что последний вопрос сейчас задаст ему Хань Лу. Геймдизайнер класса S из компании «Императорская династия» Ян Чжэньюань вот-вот выпустит свою новую виртуальную игру под названием «Преисподняя». Многие говорят о том, что эта игра скопировала стили и множество механик из игры Diablo. Что вы думаете на этот счет? И почему вы объявили о выпуске игры Minecraft именно сейчас? Вы пытаетесь конкурировать с «Преисподней». Чень Мо рассмеялся. Не имеет значения, является ли она копией или нет. Геймдизайнеры черпают вдохновение из самых разных источников, и иногда и из других игр. Иногда мысли геймдизайнеров случайно совпадают, так что я не имею ничего против этого. Хань Лу задала еще один вопрос. Это означает, что выпуск игры Minecraft в одно время с игрой «Преисподняя» – это просто еще одно случайное совпадение? Конечно, нет. А, Хань Лу была сбита с толку. Чень Мо рассмеялся. Это просто опыт. В конце концов, это моя первая виртуальная игра. Я на самом деле захотел увидеть, какая из игр в итоге станет самой прибыльной и продастся большим тиражом. И я хочу, чтобы вы тоже задались этим вопросом. Журналисты были шокированы. Он был милым и скромным в начале. Но ты намеренно анонсировал игру в то же время, чтобы мы угадали, кто получит больше продаж. Есть ли в этом хоть какой-то смысл? Твоя игра и «Преисподняя» находятся на совершенно разных уровнях. Независимо от того, что оценивать, продажи или прибыль, ты проиграешь. Многие журналисты начали лихорадочно делать заметки. Чень Мо только что сказал, что хочет сразиться с «Преисподней». Какой хороший заголовок. Многие подумали, что Чень Мо просто пытается получить бесплатную рекламу для своей игры. «Последний вопрос», — сказала Хань Лу. «Как бы вы оценили игру «Преисподняя»?» «Мне нужно несколько секунд подумать». Он незаметно потер свой браслет и сделал вид, что задумался. Журналисты были шокированы этим. Это была опасная тема, и Чень Мо мог легко отклонить вопрос, если он не хотел отвечать. Но Чень Мо серьезно хотел ответить на этот вопрос. «Боже, честно говоря, я не понимаю, почему вы вообще задали мне этот вопрос? Как бы я оценил игру «Преисподняя»? Мне вообще нужно что-то говорить? Я думаю, что это идеальная игра. Она, безусловно, станет самой продаваемой игрой. Есть ли здесь кто-нибудь, кто думает, что господин Янь потерпит неудачу? Подумайте об этом. Компания «Императорская династия» имеет один из самых больших каналов распространения видеоигр в Китае. У господина Яня есть большой опыт, и его игра заполнит дыру на рынке подобных игр. Разве все тузы сейчас не находятся в его руках? Он не сможет потерпеть неудачу. Вся игровая индустрия в этом году ждет, когда господин Янь выпустит свою игру. Я думаю, что этот год, год его игры, потому что играм, которые выйдут в этом году, не посчастливится конкурировать с игрой господина Яня. Что касается продаж, скажем так, невозможно же, чтобы его игра была непопулярна. За его спиной стоит игровая платформа компании «Императорская династия», так что она не может быть непопулярна, верно? Я даже поиграл в «Преисподнюю», игра очень веселая и невероятно качественная. Так что я не думаю, что игра потерпит неудачу. Ладно, давайте закончим на этом, наше время подошло к концу. Закончив свое выступление, Чэнь Мо сошел со сцены. Журналисты были ошарашены. Что? Чэнь Мо только что похвалил игру «Преисподняя» на своей собственной конференции. Они все были очень смущены. Чэнь Мо что, пытается сглазить своего соперника? Глава 237. Прогрев аудитории. Многие игровые СМИ опубликовали свои статьи после окончания конференции. Новая игра Чэнь Мо, Minecraft. Первая виртуальная игра Чэнь Мо выставлена на всеобщее обозрение. Новая пиксельная строительная игра скоро появится на рынке. Игра Minecraft и игра «Преисподняя» будут выпущены одновременно. Чэнь Мо восхвалял «Преисподнюю» во время своей конференции. В этих статьях были рассмотрены многие моменты, которые были показаны во время конференции, включая стиль игры, а также кадры геймплея. Вскоре эта новость распространилась среди игроков, и все думали о одном и том же. Первая виртуальная игра Чэнь Мо – это строительная игра, судя по всему, это была такая игра, которая была основана на созидании. Также, как и игра Don't Starve, она отличалась открытым миром и более сложными онлайн-режимами. Но даже у игроков игры Don't Starve были некоторые сомнения по поводу этой новой игры. Игра Don't Starve была популярна, потому что это была небольшая игра, в которую можно было играть как на ПК, так и на мобильных устройствах. Кроме того, она стоила всего 20 юаней. Однако игра Minecraft – это виртуальная игра, а виртуальные игры обычно были довольно дорогими. Например, Yard Hanlini продавалась в США за $399, а в Китае за зарубежную виртуальную игру аналогичного калибра покупателю пришлось бы заплатить около 1-2 тысяч юаней. Некоторые китайские MMORPG стоили в Китае намного дешевле, в районе 500 юаней. И обычно китайские разработчики добавляли разные способы получения прибыли в свои игры. Хотя большая часть тех, у кого был игровой модуль, и имели высокий доход, но потратили бы они 1000 юаней на строительную игру. Никто не стал бы тратить такие деньги, даже если бы у них было много свободного времени, верно? На форумах сейчас также велось много дискуссий. О чем думает Чэнь Мо? Как он мог создать строительную игру в качестве своей первой виртуальной игры? Честно говоря, я еще не видел, чтобы виртуальная строительная игра принесла своему разработчику много денег. Чэнь Мо сказал, что эта игра не просто строительная, а еще и песочница, которая похожа на игру Don't Starve. Но главное удовольствие от игры – это созидание. Более того, сколько копий он может продать, ведь виртуальные игры стоят так дорого. Сможет ли он хотя бы отбить часть вложенных денег? Не думаю, что его игра будет убыточна. Пиксельная графика и большая часть игры будет построена самими игроками. Многие из текстур были использованы многократно. Ты думаешь, что на создание этой игры ушли миллионы? Создание любой виртуальной игры довольно дорогое удовольствие. Да и ты видел графику, она действительно хорошая. Чэнь Мо, вероятно, и на этот раз не скупился и потратил много денег, а иначе она не выглядела бы так хорошо. Не больше 20 миллионов было влито в создание этой игры. Для Чэнь Мо это сущие гроши. 20 миллионов юаней за создание виртуальной игры – это невероятно мало. Чэнь Мо мог бы снизить цену, и тем самым он продаст больше копий. Если он будет продавать каждый экземпляр по 200 юаней, он смог бы как минимум отбить стоимость разработки. Как по мне, те богачи, что обладают игровым модулем, не будут париться о жалких 200 юанях. Я не думаю, что все так, как ты сказал. Думаешь, Чэнь Мо действительно беспокоится о потере таких грошей? Я не думаю, что его волнует потеря 20 миллионов. Я думаю, что он больше заботится о том, чтобы его игра не с треском провалилась. И он выпускает свою игру одновременно с «Преисподней». Представьте, что произойдет, если его игра проиграет «Преисподней» во всех аспектах. Ну и что, если он проиграет, он просто скажет, что создал строительную игру. Посмотрим. Я все равно не могу позволить себе игровой модуль. Если его игра будет действительно хороша, я попробую ее в интернет-кафе. Вскоре игра «Преисподняя» и игра «Minecraft» начали показывать свои лица по всему интернету. В частности, геймдизайнер игры «Преисподняя» начал показывать множество подробностей насчет персонажей, карт, спецэффектов, сюжета и геймплея, и каждый рассказ был невероятно подробным, а игра казалась действительно классной. По этой причине многие игроки с нетерпением ждали ее выпуска. И из-за такого ажиотажа ключ доступа к бета-тесту начал продаваться не меньше, чем за 2000 юаней. Но со стороны Ченьмо все было как-то вяло. Многие моменты были раскрыты на официальном форуме игры Minecraft. Единственное, что заслуживало внимания, это геймплейный ролик. Но и на него отреагировали так себе, поскольку зачастую реальный геймплей сильно отличался от промо-роликов. Игроки были немного смущены. Ченьмо до этого всегда креативно продвигал свои игры. Он сделал анимационный мультсериал для игры AMMT, использовал эскиз Артаса для Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, песню Элифи оф Фикхтинг из Бута Дриам для легенды кунг-фу и ту заедающую в голове песню для игры Анмёи. Но почему он ничего не сделал для своей первой виртуальной игры? И посреди всей этой неразберихи Ченьмо наконец сделал свой шаг. Ченьмо неожиданно опубликовал пост на своем Вейбо в полдень. Minecraft. Запретный город. Примечание. Все показанное в этом ролике не было как-то отредактировано, улучшено, подменено. Игроки были шокированы. Запретный город 7, он построил целый запретный город в своей игре, они начали смотреть видео, которое было прикреплено к посту. Хотя уже вышло довольно много игр, которые воссоздавали реальные места в своих играх, все они были воссозданы профессионалами своего дела, и по большей части они делали это только ради дополнительной рекламы своей игры. Но игра Minecraft была строительной игрой. Если запретный город действительно был построен в ней, разве это не означает, что игроки тоже смогут построить нечто подобное? Запретный город, https://wiki.pdorg.wiki.d0%, 96%, d0%, b0%, b1%, 80%, d0%, b5%, d1%, 82%, d0%, b1%, b2%, d0%, b3%, d0%, b1%, b9%, d0%, b10%, d0%, b11%, b12%, b13%, d0%, b21%, b22%, b23%, d0%, b0%, b25%, d0%, b30%, d0%, b31%, b32%, d0%, b33%, d0%, b34%, d0%, b35%, d0%, b36%, d0%, b37%, d0%, b38%, d0%, b39%, d0%, b40%, d0%, b41%, d0%, b42%, d0%, b43%, d0%, b44%, d0%, b45%, d0%, b46%, d0%, b47%, d0%, b48%, d0%, b49%, d0%, b50%, d0%, b51%, b52%, b53%, d0%, b54%, d0%, b55%, d0%, b56%, d0%, b57%, d0%, b58%, d0%, b59%, d0%, b60%, d0%, b61%, d город. Многие игроки, которым было наплевать на игру Minecraft, решили посмотреть это видео, и вскоре они были ошеломлены. Это на самом деле было построено в игре? Почему это выглядит настолько хорошо? Где же пиксели? Почему между этим роликом и тем синематиком нет никакой разницы? Он опять врет нам. В самом начале камера показала меридианные ворота. Далее она прошла сквозь них, пересекла мост Цзиншань и приблизилась к воротам Тайхэ. После этого был показан великолепный каменный лев, который был построен из блоков. Хотя он был немного похож на собранный набор лева, он выглядел точно так же, как каменный лев. Нефритовая лестница, на вершине которой находился хрустальный дракон. После этого начали мелькать внутренние интерьеры разных зданий. Великолепная черепица на крыше, мемориальная доска в центре, фонари, безмятежный лес и павильоны, интерьер самого дворца, кровати, столы, подушки, курильницы, бонсай. Камера переместилась в зал высшей гармонии, где находилась стена девяти драконов, после чего перед всеми предстал золотой трон. Множество различных кадров с разными местами были показаны после этого. Наконец камера вернулась в свою изначальную позицию и ворота в город закрылись. Но на этом этот ролик не закончился. После показа всех красот запретного города был показан процесс его постройки, который был ускорен в несколько раз. От фундамента до красных колонн был показан полный процесс постройки запретного города. Игроки, которые решили посмотреть этот ролик, смотрели за этим процессом с широко раскрытыми ртами. Этим постом вскоре начали делиться, и с каждой секундой под ним начало появляться все больше и больше комментариев. «Уберите этот ролик подальше, я не могу перестать пересматривать его. Это действительно было построено в Minecraft, преклоняюсь перед строителями. Какая интересная игра. Они действительно смогли воссоздать весь запретный город. Значит, я смогу создать нечто подобное? Вау. Хотя еда и была составлена из блоков, у меня пробудился аппетит. Хех, вообще изи, за лет 100 я бы смог такое построить. Хоть такой пост и не мог считаться какой-то невероятной рекламой для еще не вышедшей игры, но всего из-за одного поста на Вейбо хэштеги «Миницрафты запретный город» теперь находились в тренде. И это видео с каждой минутой набирало все больше и больше просмотров. Об этом видео говорили даже в новостях. Многие из тех, кто не увлекался видеоиграми, слышали о том, что в игре «Миницрафт» кто-то построил запретный город. Это видео привлекло внимание многих из-за того, что было воссоздано древнее китайское культурное сооружение. Это пощекотало воображение многих традиционных СМИ, а они, в свою очередь, привлекли к игре внимание тех, кто обычно не играет в игры. И постепенно словосочетание «Миницрафт» все чаще мелькало то тут, то там. Чэнь Мо воссоздал запретный город в игре «Миницрафт». Эту тему обсуждали снова и снова. Сейчас все выглядело так, словно его игра стала популярнее игры «Преисподняя». И эта тема была очень популярной еще целую неделю. Через две недели, как раз в тот момент, когда шумиха почти стихла, Чэнь Мо выпустил еще один пост на Вейбо. Игра «Миницрафт». Воссоздан парк Юаньминьюань. Примечание. Да, это действительно обычный геймплей, а не супер-мега-промо-ролик. Еще один. Прошло всего две недели с момента выпуска ролика с постройкой запретного города, а ты уже построил что-то другое, и на этот раз парк Юаньминьюань. Видео приобрело еще большую популярность. Запретный город был настоящим зданием, но парк Юаньминьюань был разрушен давным-давно. Юаньминьюань был разрушен в 1860 году. Многие научные и образовательные шоу пытались воссоздать его былой внешний вид с помощью компьютерной графики. Однако полное воссоздание в трехмерном пространстве потребовало бы огромных вложений и не гарантировало их возврата, так какое шоу могло бы позволить себе это? Все знали, насколько невероятным был парк Юаньминьюань. Каждый мог представить себе, как он бы выглядел, но никто не имел ни малейшего представления о том, как он выглядел изначально. Но Чэнь Мо воссоздал его в игре «Миницрафт». Видео началось с появившегося в центре экрана текста. В одном уголке мира находилось чудо света. Это чудо называлось Летним дворцом. Представьте себе какое-нибудь невообразимое сооружение, что-то вроде невероятного дворца, и вот, перед вами предстал Летний дворец. Постройте его из мрамора, нефрита, бронзы и фарфора, обрамите его кедровым деревом, покройте драгоценными камнями, задрапируйте шелком, постройте тут святилище, там гарем, куда-нибудь втисните цитадель. Пусть архитектор и поэт построит тысячу и одну мечту тысячи и одной ночи, добавит сады, бассейны, фонтаны, лебедей, ибисов, павлинов. Одним словом, представьте себе нечто вроде ослепительной пещеры человеческой фантазии с лицом храма и дворца. Таково было это здание, Виктор Гюго. Это было написано французским поэтом Виктором Гюго капитану Батлеру, с целью осуждения разрушения старого летнего дворца британскими и французскими войсками. Это описание о старом летнем дворце в этом пассаже стало классическим описанием, запомнившимся бесчисленному множеству людей. После этого текст исчез, открыв вид на парк Юаньминьюань. Камера поднялась вверх и показала персонажа из игры «Миницрафт». Он прошел к развалинам старого летнего дворца и нашел специальный портал. После этого он оглянулся и прыгнул в него. Глава 239. Старый. Спустя мгновение персонаж оказался в другом мире. Перед взором смотрящих предстал сад, полный цветущих цветов вместе с огромным фонтаном. На заднем плане стоял красивый дворец. Вскоре здания начали появляться одно за другим. Большие дворцовые ворота, Дагунмэнь, дворец небесной чистоты, зал высшей гармонии, палата исполнения желаний, галерея с великолепными картинами, Академия Бетонг. Классические здания начали появляться одно за другим. Чистое озеро, ухоженный сад, здания в китайском стиле, здания в западном стиле. Вместе с этим рядом со всеми зданиями проходил персонаж, из-за чего зрители могли лучше понять масштаб всех этих построек. День медленно перешел в ночь, и огни в разных зданиях начали одновременно загораться, и их красота слилась воедино. Наконец, фоновая музыка затихла, после чего персонаж проснулся в шоке от своего сна. Он все еще находился в развалинах парка Юаньминьюань. Меланхоличная фоновая музыка тихо начала играть на заднем плане, пока персонаж в смятении смотрел на руины, после чего видео внезапно оборвалось. Парк Юаньминьюань снова вызвал интерес игроков, прежде чем шум из-за запретного города успел полностью стихнуть. На этот раз это летний дворец. Чэнь Мо показал нам, что в игре можно создавать не только реальные здания. Так быстро. Прошло всего две недели с момента выпуска ролика с запретным городом. Как же он успел так быстро построить парк Юаньминьюань? Построить целый парк за 2 недели, это было бы трудно, даже если бы над этим работала целая команда. Должно быть, есть более простой способ. Может быть, в игре есть что-то, что может помочь и ускорить постройку. В этом есть смысл. Но игра действительно кажется мне довольно веселой. Этот парк намного лучше запретного города. Прогуливающийся персонаж также показал нам, что здания выполнены в реальном масштабе. Мало того, что игровые СМИ сразу же начали выпускать об этом видео статьи, как только оно было выпущено, даже некоторые традиционные СМИ сделали то же самое. На одном новостном канале в прайм-тайм даже показали эти 2 ролика из игры Minecraft. Игровой комитет, в частности, был очень доволен этими видео, поскольку они продвигали китайскую культуру. Независимо от того, полностью ли воссоздавали запретный город или летний дворец, это все равно было позитивным событием. Чиновники даже решили выделить одно из лучших рекламных мест в официальном магазине приложений. Игра Minecraft приобрела огромную популярность после выхода этих 2 видео, и сейчас все выглядело так, как будто она могла запросто обогнать игру Преисподняя. Кроме того, все больше и больше игроков хотели узнать о дате ее выхода и цене. Чень Мо сейчас усердно работал в своем офисе. Он использовал регулятор эффективности и строил различные здания в Minecraft, и скорость его постройки можно было назвать демонической. Чень Мо не жалел времени на создание различных невероятных зданий и проводил за этим занятием от 12 до 13 часов в день. К счастью, он строил это на своем ПК, а не с помощью модуля виртуальной реальности. Руки Чень Мо из-за всех тех сывороток и так были быстрыми. Но после использования регулятора эффективности его руки стали двигаться с невероятной скоростью. В его прошлой жизни существовал мод под названием World Edit, который резко сокращал время строительства. Чень Мо добавил подобный мод на этапе разработки игры Minecraft, чтобы он мог строить все эти сложные строения в считанные мгновения. Но все равно ему приходилось очень много работать в течение долгого времени, и у него было готово уже несколько строений, он просто не хотел пока что показывать их. Он и так уже выпустил эти 2 удивительные сборки, чтобы привлечь больше внимания к своей новой игре. Чень Мо планировал добавить режим под названием «Мир Чень Мо», который будет содержать все его невероятные сборки. Поэтому Чень Мо должен был упорно работать до релиза, чтобы он смог построить как можно больше невероятных сборок. Хуже всего было то, что только он мог сделать это, так как его сотрудники ничем не могли ему помочь. То, что он мог построить запретный город в одиночку, уже было безумием. «Босс, вы просто невероятны. Я впечатлен. Меня тошнит. Он слишком быстро двигается. Видимо, мы играем в разные игры». Каждый раз, когда Чень Мо слышал похвалы, он начинал работать еще более усердно, и разные невероятные здания появлялись одно за другим. Многие геймдизайнеры обсуждали недавно вышедшие ролики. Чень Мо просто невероятен. Как ему удалось разработать такую строительную игру, как Minecraft? Его запретный город и старый летний дворец были невероятны. Верно, и еще это было действительно построено в игре. Это означает, что игроки тоже смогут создать нечто подобное, это невероятно. Я вообще была немного смущена, когда услышала, что Чень Мо создал строительную игру. Я думала, что это не в его стиле. Я думала, что Чень Мо уже сдался, но похоже, что он готовил все это с самого начала. И он, вероятно, так сильно обрадовал людей в игровом комитете, построив запретный город и старый летний дворец. Он подал им именно то, чего они хотели. Он, скорее всего, получит хорошее место в официальном магазине приложений, как только его игра выйдет в свет. Я вот не понимаю, как Чень Мо смог построить весь запретный город. Сколько он это строил, и сколько человек ему помогало. Он же сказал, что строит все в одиночку своими руками, здание за зданием. Ты в это веришь? Потребовалось бы больше года, чтобы построить что-то подобное вручную, без какой-либо помощи. Это можно сравнить с созданием какой-нибудь средней игры. Может быть, Чень Мо сверхчеловек, он, скорее всего, использовал какие-то инструменты. Глава 240. Выпуск игр. Наконец, после всей этой шумихи, разработчики игр Minecraft и Преисподней объявили даты выхода своих игр. Обе игры будут выпущены 1 августа. Игра Преисподней была оценена в 1288 юаней, в то время как игра Minecraft была оценена в 128, она стоила в 10 раз меньше, чем игра Преисподняя. И судя по цене игры Преисподняя, оценена она была как качественная виртуальная игра, хотя на самом деле ее качество было ниже среднего. Но скорее всего такая цена была выставлена из-за того, что в ней не будет огромного количества микротранзакций, что означало, что большая часть прибыли будет получена от продаж игры. Игра на самом деле была относительно дешевой по сравнению с другими виртуальными играми, если принять во внимание тот факт, что игрокам не придется тратить ни копейки после покупки игры. Конечно, это не означало, что компания «Императорская династия» изменила свое мнение. Просто создание игры «Преисподняя» не потребовало траты множества ресурсов, и многие вещи использовались повторно, что значительно снизило затраты на разработку. Но вот игра «Minecraft», с другой стороны, многие были удивлены тем, что она была так низко оценена. Всего 128 юаней за готовую виртуальную игру. Но на самом деле Чен Мо все уже давно продумал. Создание игры Minecraft вообще не требовало больших инвестиций во время своего развития. Затраты для создания ПК-версии были в основном незначительными, а все улучшения и изменения виртуальной версии обошлись всего в 10 миллионов юаней. Сейчас 10 миллионов юаней – это гроши для Чен Мо. Поэтому Чен Мо сделал цену такой низкой, чтобы продать как можно больше копий. Только когда количество игроков увеличится, истинный потенциал игры Minecraft будет реализован. Чен Мо хотел, чтобы игра Minecraft была установлена на каждом виртуальном игровом модуле в Китае. 1 августа игра Minecraft и игра Преисподняя официально вышли на рынок. Игроки, которые следили за этими играми, начали как можно быстрее скачивать их, так как им не терпелось поиграть в эти игры в виртуальной реальности. На стриме Линь Сюэ экран был все еще темным, и в это время в чате велись оживленные дискуссии. Сюэ переходит в виртуальную реальность, сегодня она будет стримить виртуальную игру, да, я слышал, что сегодня выпустили игру Преисподняя, она, вероятно, будет играть в нее. В конце концов, Сюэ является несгибаемой поклонницей игры Диабло. Разве несгибаемая поклонница игры Диабло не должна играть в новую игру Чен Мо? Как будто кто-то будет смотреть стрим по строительной игре. Хм, о, сейчас появится картинка. Вскоре на стриме вместо черного экрана появился виртуальный рабочий стол. Виртуальные игры в этом мире можно было спокойно транслировать в прямом эфире. Для этого капсула виртуальной реальности преобразовывала изображение, чтобы его удобно было смотреть на обычном мониторе. И так как практически всегда в виртуальные RPG-игры, такие как, например, «Преисподняя», играли от первого лица с углом обзора в 124 градуса, если бы обычные люди смотрели за этим, их бы наверняка стошнило, из-за чего на стримах виртуальные игры от первого лица для стримера никак не менялись, а вот обычные зрители видели бы все от третьего лица, чтобы их не укачивало. Смотреть стрим от первого лица было слишком неприятно, и было доказано, что при долгом просмотре такого стрима рано или поздно человеку станет плохо. На стриме же появилась виртуальная версия рабочего стола. На нем было много иконок разных игр, включая иконку игры «Преисподняя». Прежде чем чат успел начать праздновать победу, Линь Сюэ запустила игру «Minecraft». Зрители были ошеломлены. «А, Minecraft? Серьезно? Что случилось с Сюэ? Когда это она полюбила строительные игры? Боже мой, я действительно не хочу это смотреть. Тогда ливни, придурок, не пиши ничего больше в чат. Сегодня мы поиграем в игру Minecraft, которая была разработана Чен Мо. Я не хочу ничего объяснять, я просто хочу поиграть в игру. Хорошо», сказала Линь Сюэ. «Это точно Сюэ? Что значит, никаких объяснений? Я чувствую на Сюэ запах Чен Мо». Вскоре Линь Сюэ появилась посреди равнины с восходящим солнцем на заднем плане. Слева от Линь Сюэ стояла маленькая хижина с надписью «Minecraft». Еще чуть левее тропинка вела в густой лес, где находилось здание с надписью «Новый мир». Справа от нее находилась огромная обсерватория с огромным глобусом на вершине и надписью «Общие миры». Справа от обсерватории стоял небольшой телепорт с надписью «Мир Чен Мо». Все эти здания были построены с помощью блоков. Вероятно, таково было главное меню этой игры. Линь Сюэ посмотрела вниз и поняла, что она управляла игрушечной фигуркой. Зрители же знали об этом с самого начала. Персонаж Линь Сюэ выглядел как игрушка из набора Лива. Так как игра собирала данные игрока из игрового модуля, персонаж Линь Сюэ с самого начала был женского пола. Симпатичная собачка с табличкой во рту подошла к Линь Сюэ. «Ваш персонаж был настроен случайно, хотите ли вы его переодеть?» Линь Сюэ погладила песика и нажала на «Да». Почему бы ей не настроить своего персонажа, если она могла? Обзор Линь Сюэ изменился от первого к третьему лицу, как будто ее душа только что выпрыгнула из тела. В то же время перед ней появился список с вещами. Тут, кажется, довольно много вариантов. Лин Сюй просмотрела весь список. Она обнаружила, что хотя эта игра выглядела простой, на самом деле тут можно было настроить все, что угодно. Например, она могла изменить свое лицо, то, что будет надето на ее голову, топ, брюки, обувь. Она даже могла менять свой рост в определенном диапазоне. Через полчаса Лин Сюй наконец закончила наряжать своего персонажа. Хэймэм, с чего бы начать? Давайте сначала попробуем поиграть в одиночном режиме. Мне будет неловко, если я буду тянуть других вниз в многопользовательском режиме, сказала Лин Сюй через несколько мгновений. Глава 241. Запутанный первый день. Лин Сюй подошла к маленькой хижине с надписью «Новый мир». Щенок с табличкой снова подошел к ней. Похоже, что это ваш первый раз. Не хотите ли пройти обучение? Лин Сюй поколебалась несколько мгновений, после чего решила все-таки пройти обучение. Перед ней возник огромный экран, на котором начало идти видеопособие для новичков. Это было простое видео, которое было сделано Чэнь Мо, в котором рассказывалось о выживании, объяснения касались сбора, строительства, убийства мобов, создания инструментов и крафта кроватей. Видео длилось около 8 минут, и игрок мог переключать скорость воспроизведения и просматривать его столько раз, сколько он хотел. Лин Сюй почувствовала, что она хорошо поняла основы игры, посмотрев это видео всего раз, поэтому она вошла в хижину. Вскоре Лин Сюй перенеслась в совершенно новый мир. Она появилась на вершине холма, который был полностью построен из блоков. На холме росло множество деревьев, как и на равнинах вокруг нее. Она даже могла видеть океан с вершины холма, или, возможно, реку или озеро. Лин Сюй оглядела свои руки и ноги на всякий случай. На краю ее поля зрения находились две полоски. Красная с обозначением здоровья, а желтая для обозначения голода. Только подумав об вызове инвентаря, она увидела, что он уже появился перед ней. В нем лежал простой на вид топор. Чэнь Мо решил выдать его всем новичкам. В конце концов, было бы не очень хорошо, если бы новичкам пришлось бить деревья кулаками в свой первый раз. Лин Сюй выбрала топор, и он тут же оказался в ее руки.